Евреи, пробил ваш час. О правоверные, час пробил. Война Господа против его врагов окончится его торжеством. Воинство праведных победно ступит на святую землю Палестины. Мы отомстим за Лот, отомстим за Хайфу и Акко и Дейр-Есин, отомстим за поколение мучеников, отомстим, хвала Всевышнему, за Аль-Куц. Примечание. Аль-Куц, то есть Иерусалим. Конец примечания. О Аль-Куц, растерзанный евреями, превращенный в шлюху сыновьями свиней и макак, мы вернем тебе былую честь и славу. Они сожгли дотла храм скалы, но гореть будут сами. Я возвещаю вам сегодня слова, что исполняли сердца тысяч мучеников. Евреи, помните Хайбар. Армия Мухаммеда грядет. Как пророк Мухаммед, да пребудет с ним мир, разбил вероломных евреев в Хайбаре, так и сегодня воинство пророка готово окончательно унизить и уничтожить евреев. Евреи, пробил ваш час. На ваш огонь мы ответим огнем. Мы сожжем ваши города и села, ваши школы и больницы, все дома до единого. Ни единого еврея не минует кара. Вспомним о правомерное, чему учит нас пророк, да пребудет с ним мир. В день суда даже камни и сучья заговорят. Словами или нет, они будут вопить. О воин Господа, о правоверный, позади меня притаился еврей. Приди и убей его».